Эпилог. Год спустя. Марк, коттедж им не угодил. Они, наверное, слепые. У них со вкусом беда. А рыжая тёлка, болтающая с бородатым хмырём, продолжала меня злить. «А камин есть? Обожаю пить шампанское вечером, да, любимый?» «Нет, зато теперь терраса удобная. Твой жердяй может трахать твоих подружек, пока спишь». «Угодил?» – бросил я гадкий комментарий. Этот дом выставлен на продажу уже год, и попадаются всякие идиоты. «Хам, да как вы смеете?» Покинули усадьбу. Устал тратить собственное время, а после обеда заглянул товарищ с работы. «Продал, бизнесмен?» – спросил он с издевкой. «Смеешься, Тарас? Эти стервятники привыкли мотать нервы. Ладно, открою здесь клуб», – поделился я своими планами. «Не горячись, Марк. Зачем улетать в Испанию?» «Бизнесом займусь. Ладно, звони пацанам, устроим вечеринку», – предложил ему. «Хоть сегодня расслаблюсь». Цыпочки в коротких платьях распивали алкоголь. Как неожиданно я нашел возле порога брошенного ребенка, лежавшего в корзине. «Эй, тут младенец. Кто забыл кроху?» – обратился я к публике. А одна смелая клуша мне доложила. «Боюсь, он твой. Поздравляю». «Что за розыгрыш? Думали злить меня?» «Я спрашиваю, кто принес мальчика?» – поинтересовался у толпы. Как неожиданно в дом вошла незнакомка с черными волосами. Ее походка сражала на повал, и все парни нервно сглотнули. А премудрая цыпочка нарочно спрятала глаза за очками. «Он твой сын. Теперь воспитывай его, Марк», – надменно выдала дива. Это привело меня в ярость. «Слушай, наглая выдра, случайно не охамела? Мы даже не занимались с тобой сексом. Думаешь, все поверят бабнику? Он обрюхатил меня». «Марк, имей совесть, нельзя так поступать эгоистично», – раздались голоса из толпы. «Пошли вон, халявщики», – выгнал каждого, и теперь мы остались с ней наедине. «Навредить мне решила? Что-то не припомню, прелесть, когда мы занимались любовью». Глядел я на нее с вызовом, а после весь гнев испарился. Едва девушка сняла парик, моментально оробел. «Снова забыл меня, Марк? Ты точно подлец». «Лина? Смешная до ужаса. А где муж? Хорошо, вы пошутили». «Дурачок. Я не вышла за него замуж». «В тот же день уехала, потому что носила под сердцем твоего ребенка». «Погоди. Свадьбы не было?» «Ах ты, мерзавка». «Оскорбляешь? Тогда до свидания». Направилась к выходу. Но я не позволил. «Сбегаешь, невеста? Больше не отпущу». «И почему отказалась?» «Я просто люблю тебя. Возьмешь его на руки?» Отдает младенца, который был похож на меня. «Лина, спасибо за этого ангелочка. Даже не представляешь, как сильно люблю тебя». Прослезился, ощущая долгожданное счастье. «Раздумал продавать коттедж. А зачем? Нам теперь детская понадобится». И сейчас, играя с сыном, мечтал вырастить его сильным и мужественным. Спасибо небеса за такой подарок. Вскоре мы обвенчались, помню, сколько цветов ей подарил. Жаль, что с Дэном стали меньше общаться. Сначала обижался, но вскоре простил нас. Осенью у него тоже свадьба. Мама Лины получила премию в области химии. Какую гордость мы испытывали. Я перестал враждовать с отцом, открыв совместный бизнес. А по выходным любил самую нежную и изящную девушку на свете, похожую на ангела. «Лин, да брось готовить!» «Подожди, неугомонный, пирожки поставила!» Крутилась на кухне, а я подкрался и испачкал ее в муке. «Хозяюшка моя, говорил сегодня, что люблю тебя». «Марк, ты извращенец, ну сгорит же все!» Зажмурилась. «Любимая, запомни, это сердце бьется только с тобой. И так будет всегда», – поцеловал ее, сгорая от страсти. «Любовь. Насколько она прекрасна».